Рассказы об этом событии передавались из поколения в поколение. О нем сообщает в своей хронике умерший в 1560 году преподобный Иоганн Бергман, который, вероятнее всего, не был знаком с цитированной ранее книгой записи решений городских властей Штральзунда. Бергман описывает казнь фальшивомонетчика и упоминает, что котел, где он еще на этом свете принял адские муки, оставлен в назидание потомкам на своем месте. Для последующих поколений было само собой разумеющимся, что казненный тогда фальшивомонетчик сам принадлежал клану мастеров монетного дела. Между тем, настоящая профессия Эльмхорста в хрониках не указана. Следует упомянуть и еще об одном немаловажном обстоятельстве. С юридической точки зрения в описываемом случае налицо откровенный судебный произвол. В положениях Любекского права, на которое, как мы помним, ссылались как на обнародование решения суда по обвинению Николауса Винкельдорпа и Клауса Эльмхорста, не рассматривался такой вид преступлений, как подделка денег. По Любекскому праву фальшивые деньги – лишь улика, наказание, денежный штраф или, в худшем случае, снятие с головы волос вместе с кожей. Вместе с тем, было бы ошибкой оценивать подобные казни с позиции современных представлений о цивилизации и морали. Жестокость была в духе того времени. Преступления против нарождавшегося капитала карали сурово и публично. Орел или решка? 14 декабря 1620 года. Полдень. В городские ворота Пренцлау въезжает фургон, запряженный парой гнедых. Проехав по городу, он останавливается перед домом гражданина Пренцлау Эртмана Шмидта. Кучер слезает с козел и стучит в дверь. Хозяин дома появляется на пороге. Элиас Хеннинг, собственной персоны. «Заходите. Может быть, промочите горло с дороги?» Хеннинг не собирается рассиживаться. Надо обтереть лошадей, но и от доброго глотка он, конечно, не откажется. Это способствует путешествию. Фургон полон мотков польской шерсти. Их нужно доставить в Гамбург. Эркман усмехается. Ну, конечно, ничего подозрительного. Подручных монетных дел мастера вроде торговца шерстью. Они переходят к делу. Из рук в руки передаются туго набитые мешочки. Появляется пустая бочка, в которую Хеннинг складывает свою добычу. Бочку аккуратно прикрывают шерстью, и фургон снова трогается в путь. Но беда уже не за горами. Через полтора часа у деревни Бойценбург всадник преграждает дорогу и грубо требует, чтобы Элиас ехал в поместье господина фон Арнима. Хеннинг не сопротивляется, хотя от страха его прошибает пот, а губы безостановочно шепчут «Отче наш». Люди Георга Арнима кипа за кипой перебирают шерсть. Наконец, когда вся шерсть выгружена, они наталкиваются на бочку. «Что здесь?» — спрашивает хозяин поместья. «Смотри сам», — отвечает Элис, отворачиваясь. «Ого, в бочке остались камни. Зачем они тебе?» Но наступает роковой момент, бочку опустошают, и в руках у фон Арнима оказывается три кошелька. Он собственноручно пересчитывает монеты, а они все крупные, тяжелые. Итог — 2109 гульденов. Напрасны протесты Элиаса Хеннинга. Он говорит, что это честно заработанные деньги. Они получены за товары франценбургских ремесленников и крестьян. Его никто не слушает. Георг фон Арним оставляет деньги у себя. Элиас Хеннинг кое-кому уже примелькался. Слишком часто он курсировал из Померании в Бранденбург, но это еще не повод, чтобы присваивать его деньги. На следующий год в Пренцлау начался судебный процесс. Хеннинг требовал вернуть ему деньги. У противоположной стороны нашлось множество свидетелей, которые заявили, что подручный монетчика из Франкбурга выменивает крупные монеты, и занимается он этим не в одиночку. Эртман Шмидт оказывает ему помощь в получении мелких денег. Наконец было доказано, что Хеннинг через Шмидта заказал у двух пренцлауских столяров весы и качели. Торговец Кристофер Вильде показал, что видел в доме Эртмана Шмидта подобные качели.